Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Наука, культура, жизнь», рубрика «Параллели». Как вы знаете, эта рубрика посвящена межконфессиональному диалогу. Сегодня у нас в гостях Ольга Владимировна Ильина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Ольга Владимировна, первый вопрос, который мне хочется вам задать, мне хочется, чтобы вы представились нашим радиослушателям. И первый вопрос к вам. Расскажите, пожалуйста, я знаю, что вы христианка, и вы практикующая, как вы говорите, христианка. Да, да. Расскажите, как вы пришли к Богу. Мое обращение к Богу было очень необычным. Произошло это так вот даже немножечко смешно. Я очень хорошо помню этот момент. Это было на станции «Парк культуры». Я стояла, собиралась ехать домой, ждала электрички. И вдруг меня пронзила такая острая мысль, от которой мне стало просто жутко. Ты же можешь умереть некрещенная. То есть я понятия не имела о том, что такое крещение, что это за таинство, для чего оно нужно. Это было задолго, это было, наверное, где-то году... Ну, в 75-м, вот так, может быть, в 74-м, точно я сейчас уже не помню. Но это такой инфернальный страх меня вселило, что я стала судорожно метаться, где бы мне окреститься. А в то время это было очень сложно, христианской литературы вообще никакой не было, посоветоваться было не с кем. И я, значит, стала искать храм, сходила в один храм, мне что-то показалось очень большое, сходила в другой, слишком маленький, в третий там еще что-то мне как-то не понравилось. Наконец я в четвертый храм пришла, это очень красивый храм на Ленинских горах есть. Как все его знают, наверное, стоит так высоко, недалеко от трамплина вот этого лыжного. Я пришла, значит, так смиренно стала в очередь, там детишек крестить, мамочки там на руках держали. Очередь была, обязательно нужно было паспорт, там фиксировали все это. И, как сейчас помню, 10 рублей это стоило. Тогда это были большие деньги. Я стала длинно, значит, я тогда уже носила длинные такие туалеты, длинная юбка у меня была, это немножко резало всем глаз, потому что тогда никто в длинном еще не ходил. Так на меня обратили внимание служители храмовые, это женщина, которая записывала. Когда я к ней подошла, она спросила, а что вы хотите? Я говорю, вы знаете, я хочу окреститься. Она так на меня посмотрела и говорит, а где вы работаете? Я сказала, где я работаю. Она говорит, вы знаете, уберите паспорт, не надо. У нас проверки бывают, у вас могут быть неприятности просто. И записала меня, назначила мне день. Сказала, что надо с собой взять, простынку, значит, там надо было взять. Ну, все, что нужно, она мне сказала. Купить там крестик, я все это сделала. И тут начались чудеса, тут же начались, так сказать, незамедлительно. Прихожу я в этот день, одетая вдруг, и смотрю, что храм закрыт вообще. Никакой службы нет, я подхожу туда, вижу эту женщину, она совершенно отсутствующим взглядом, как будто она никогда меня не видела, ничего мне не говорила. Я говорю, что случилось, в чем дело? Я пришла на крещение. А у нас отменили службу сегодня, вот службы нет. И она такая была милая, любезная, все исчезло. Какой-то такой отсутствующий, даже недоброжелательный какой-то такой тон. Ну, приходите как-нибудь, сказала она мне, вот так, на днях или раньше. Ну, я совершенно была сбита с толку, не могла понять, в чем дело. Я пришла еще раз, там что-то опять не состоялось. Сейчас уже не помню, это был 82-й год, это было довольно давно. С третьего раза только мне удалось это сделать. Только с третьего раза. Да, в ту пору это было сложно. Это очень было сложно, да. Но самое, может быть, странное или смешное, даже не знаю, как сказать, я после этого крещения ни ногой в храм не пошла. Вот я крестилась, я даже не пошла причащаться. Мне никто просто не объяснил, что после крещения надо пойти причаститься. Некому было объяснить. Я очень довольна, что теперь я могу умереть спокойно, теперь я уже крещённая, все в порядке. Стала себе жить той жизнью, какой я жила раньше, то есть чистой мирской жизнью. Ну вот от моего обращения, то есть окрещения до воцерковления фактически прошло 7 или 8 лет. Сейчас я точно сказать уже не могу. Я не ходила и даже об этом и не помышляла. Но то есть жизнь текла, такая, да, же, как будто ничего не произошло. Вот окрестилась и все и забыла. Как пообедала и забыла, что кушала через 3 часа, да? Потом начались очень интересные вещи. Потом, значит, началась такая вещь. Ко мне, я по раз в неделю, у нас была традиция, мы всегда ходили в Усачевские бани. Много лет мы ходили туда, у нас была своя компания. И вдруг однажды ко мне подходит там женщина, которую я никогда там не видела, не наша, так сказать, женщина, она никогда не ходила в эти бани, и сказала мне: вы знаете, вам надо поехать в Свято-Данилов монастырь и купить книгу о Серафиме Саровском не за 5 рублей тоненькую, а за 15, толстую. Это такие цены были. Ну, я ее поблагодарила, про себя подумала, какая странная женщина. Проходит какое-то время, она ко мне второй раз подходит и говорит: вы поняли, куда вам надо поехать? Свято-Данилов монастырь, и повторяет этот текст. Тут, так сказать, меня уже несколько покоробило от ее назойливости, но я промолчала. Она в третий раз ко мне подходит и говорит: вы обязательно поезжайте в Свято-Данилов монастырь и купите именно вот эту книгу о Серафиме Саровском. Ну, я выслушала, конечно, никуда не поехала. И еще, так сказать, где-то до лета, это было зимой, до лета я терпела. Но у меня уже началось такое состояние, когда мне вот знаете, какое-то смятение душевное, надо ехать. Вот когда тебе нужно что-то делать, а ты не делаешь, это всем людям знакомо, это состояние. Вот надо, а ты откладываешь, оттягиваешь. И вот я тянула, по элику было возможно. Какая-то сила как бы меня толкала, и в то же время какая-то сила меня не пускала туда. Такое было, борьба была жуткая совершенно. В конце концов, я все-таки поехала, купила эту книгу, открыла ее и все поняла сразу, почему эта женщина ко мне подошла. А там написано, что Серафим Саровский, а в скобочках Прохор Машнин, а моя девичья фамилия Машнина. И фамилия эта купеческая, очень редкая. Все Машнины, которые вообще где-либо есть, это все наши родственники, от одного корня идущие. Потому что это Машна, по-русски это Сума, они купцы. И я знала, что дедушка у меня из Курска был сам, больше я ничего о нем не знала. Ну, я подумала, я поняла, что я его родственница, такого величайшего святого. Конечно, у меня дух занялся аж. Я стала читать эту книжку. Книга необыкновенно интересная, называется «Житие Серафима Саровского». Толстая довольно книжка. И я поняла, почему она так настаивала, что эту книжку надо купить, именно толстую, а не тоненькую, потому что в конце этой книжки было написано, что за неделю до своей кончины, а Серафим Саровский предсказал свою кончину с точностью до дня, к нему приезжал, не за неделю, за какое-то там небольшое время, я вот, честно, не точна буду, за какое-то небольшое время, и он сказал, что скажи брату, чтобы он готовился, брату Алексею своему, чтобы он готовился тоже. А фамилия этого человека был Каратов, который к нему приезжал. Я знала, что моя бабушка, это папина мама, была Александра Семеновна Каратова. И вот я поняла, что я его прямая праправнучатая племянница. То есть я праправнучка его старшего брата Алексея. И мне все сразу стало понятно и ясно. И вот с этого момента началась моя чудесная жизнь. И до сих пор чудеса в моей жизни совершаются, ну, если не каждую неделю, то каждое, так сказать, месячно, это уж точно. Вот. То есть вообще ничего случайного не бывает? Ничего, абсолютно ничего случайного не бывает. Надо просто быть очень внимательным человеком. Внимательно жить. Внимательно жить, да, внимательно жить. И прислушиваться к тем сигналам, которые тебе сверху даются. Очень внимательно слушать уметь, что тебе небеса хотят сказать. Когда мы говорим о чудесах, то очень часто мы имеем в виду чудеса, ну, какие-то такие чудеса, которые вообще потрясают мир. Или, может быть, ту магию, которую сейчас вот предлагает, например, Дэвид Копперфильд или кто-то, какие-то другие маги. А чудеса, настоящие чудеса, происходят с нами на каждом на шагу. На каждом шагу, да. Это на правда. Каждом шагу, да. Спасибо большое. Это удивительная история, Ольга Владимировна. Да, сильная история, удивительная. А теперь, вы знаете, если позволите, я задам вам такой вопрос. Сейчас очень ну, не сейчас, но, может быть, вот несколько лет тому назад стало очень модным быть верующими. Люди буквально балом повалили в храмы. Да, это мода, я сами согласна. Да, просто как мода. Все повалили в храмы, начали принимать крещение и так далее. Сейчас, правда, уже этот процесс остановился. Это волна, первая волна сошла уже. Да, но, тем не менее, и сейчас очень часто люди называют себя верующими и православными, но при этом они мало что знают. Мы проводили исследования специальные. В институтах, вот в Институте искусствознания, например, проводилось такое исследование. Люди исследовали, ну, как бы, проблемы отношения человека к искусству, взаимоотношения человека и искусства. Но при этом задавались вопросы, как вот отличаются, например, художественные вкусы верующего человека, скажем, христианина, православного, просто от мирского человека. По нашему исследованию мы обнаружили, что, во-первых, большинство людей, которые назвали себя христианами, очень мало что знают о христианстве, очень мало что знают о догматах христианских. И, в общем-то, их с трудом и образ их жизни ничем абсолютно не отличается от образа жизни простого мирянина, скажем так, просто атеиста и так далее. Я знаю, что вы очень всерьез относитесь к христианству, и вы всерьез изучали христианское учение. Да, изучаю, да. И буду изучать. И поэтому я хотела вам спросить, вас спросить вот о чем. Сейчас, как вы знаете, такой, ну, скажем так, трудный период в религиозной жизни нашей страны, России. Сейчас православная церковь всегда была основной, преобладающей церковью в России, но сейчас очень много разных конфессий, религий, течений, движений и так далее. Это разрешено? Да, но это правда. Но вот тот закон, который готовится к выходу, сейчас он запрещен, но во всяком случае проблема эта обсуждается. Я сейчас не об этом, я не об этом законе, мы достаточно много говорили об этом на нашем канале. Я хотела вас лично спросить, вы христианка, и скажите, как бы вы отнеслись к тому, что вот в России христианство осталось единственной религией? Очень отрицательно, очень отрицательно отнеслась бы, и объясню почему. Потому что ведь Господь Бог, наверное, не глупее нас, простите, да? Почему-то Он создал разные, так сказать, вот вероисповедания. Это от Него все идет. Разные были пророки, да? Был Магомед, были Веды, был Христос. Было очень много ветхозаветных пророков, да? Есть иудаизм. Почему-то Он создал разные, потому что Он учитывал менталитет каждого народа. Угу. Кому как легче принять, так сказать, вот эту веру в единого Бога. Вот, видимо, изучив менталитет русского народа, он понял, что наш Бог – это Бог страдающий, потому что люди русские – это страдальцы. Я не знаю, почему нам так на роду написано, но наша профессия – страдать, основная профессия. Я знаю, что у человека в крови русского, ах, пострадать бы, говорят даже выпивший человек. Вот у него потребность, если парижанин хочет повеселиться, то русский хочет пострадать. Вот учитывая это, я думаю, нам послали Бога страдающего, вот вторую ипостась Святой Троицы, Христа, который за нас пострадал и таким путем, путем страданий нас привел. И наш путь к Богу – это путь сострадания Христу, это путь страстотерпца. Простите, я вас перебью, но ведь Христос был послан не русскому народу, он был послан иудейскому народу. Да, но потом мы уже приняли христианство, это было уже потом, но, видимо, менталитет наш таков, что нам было легче идти вот таким путем. Мы это легче приняли, нам это проще по нашей душевной субстанции. Мы к этому просто более склонны. Вот Бог вайшнавов – это Бог веселый, Бог любви. Вот удивительный Бог. Я когда стала слушать эту изумительную радиостанцию, вы знаете, во мне все стало петь, потому что я как-то несколько уже поникла от того, что у нас так много слез, так много скорби. Хочется радости, хочется знать, что Бог, он же очень многогранен. Это же необыкновенная личность. личность, это же личность необыкновенно богатая. И он не может... Слово, само слово «бог» от слова «богатство». Да, да, это богатство, необыкновенное богатство. Хочется знать и другую его сторону. Он, наверное, умеет не только плакать, он умеет радоваться, он умеет любить, он умеет смеяться, он умеет... То есть все, что свойственно нам, свойственно и ему. Вот тут я увидела бога радующегося, шутящего, танцующего. Это тоже бог. Значит, этому народу ближе такая традиция. Ему ближе принять бога вот такого. И он служит такому богу. Вот эта сторона бога для него более понятна, как я это понимаю. Ольга Владимировна, но ведь в России, например, во-первых, существует много национальностей, много народов, а во-вторых, и люди-то, как вот согласно ведической философии, например, личности все очень индивидуальные, разные. Конечно. Они на разных этапах, конечно, на разных уровнях, конечно, духовного развития, да, находятся, да, правда? Конечно. До этого еще сколько жизней прожито, и сколько, конечно, вообще, какой опыт духовный, да, накоплен. Да. Поэтому, видимо, здесь нельзя идти от национального принципа. Все-таки, как мне кажется, это было бы не совсем правильно. Я, например, знаю, что в Индии существуют тоже христиане. Они существуют в Индии. Это их не так много, но они существуют. И, кстати, христианство там в таком же почете, как все остальные религии. Ну, такая же мировая религия, как и вайшнавизм, да, как, да, веды. Да. То есть это абсолютно. Тоже, я о чем говорю? Даже если у нас существует христианство здесь, в России, так уже повелось, так исторически сложилось. Да, это не значит, что сейчас кто-то из нас, там, кто-то из наших знакомых не может принять другую религию, не конечно, правда ли? Конечно, абсолютно не значит. Я просто немножко сказала об аспектах, почему в Индии возникло. Я просто сама поняла это совсем недавно. Понятно. Это для меня открытие. Когда я стала слушать ваш дивный канал, я просто поняла, почему у них Бог такой. И они поклоняются, вот они повторяют эту мантру, они поют, они танцуют. Так это же прекрасно. Это прекрасно. Они так любят Бога, они так славят Бога. Но, простите, аскеза не отменяется ни у кого. И все правила, которые, так сказать, самоограничения во всех религиях, если вы проследите, возьмите и магометанство, и иудаизм, путь везде тесный, везде узкий, аскеза нигде не отменяется. То есть суть религии, она одна, разные формы. И, конечно, одному человеку ближе вайшнавская, другому человеку ближе евангелисты, потому что у них прекрасная общинная жизнь, чего нет у нас, к сожалению. Вот баптисты, они прекрасно, у них прекрасно налажена общинная жизнь. В любую баптистскую общину ты придешь, ты будешь чувствовать себя так уютно, ты будешь окружен такой любовью, а ведь нам всем так этого не хватает. У нас вот таких ортодоксальных православных христиан, это наше слабое место, это принимают многие священники. У нас нет еще общинной жизни, но это не наша вина, это наша беда, потому что мы же возрождаемся с нуля. Мы же начали с 90-го года, но что такое 7 лет в религиозной практике? Это же ничто, это очень маленькое время. Поэтому община создается десятилетиями. Причем вот я знаю, у нас есть несколько храмов по Москве, где есть общинная жизнь. Это Красное Село, Артемий Владимиров, такой настоятель есть, который по Радонежу выступает. Это Христианский церковно-общественный канал, где Косьма и Дамиана, вот там, где я имею счастье сотрудничать в отделе писем. Это наши священники, они все почти оттуда. Там Александр Борисов, настоятель, там прекрасная общинная жизнь. Это в центре Москвы, да? Это, да, это там, где ресторан «Арагви». У Столешников 2. И это храм Георгия Кочеткова, вокруг которого сейчас такая некрасивая история. Там все, наверное, это знают, да. Печально. Мы все молимся, чтобы там все это пришло в норму. Это вот третья община. Может быть, есть еще где-то, я просто не знаю. Эти точно я знаю, что три есть. Вот они наладили общинную жизнь. У нас нет общинной жизни. И это наша беда. То есть я прихожу в храм, меня знают все в лицо, и я знаю всех в лицо. Мне даже не знаю, как этих людей зовут. Мы очень замкнуты. Я помолилась, я, так сказать, отстояла службу, я сделала все, что нужно, я заказала там панихиду, я там подала записочки, и все, и на этом все кончается. То есть общения между нами нет. А ведь кто немножко знаком с христианством, те знают, что первые христиане, эти общины первохристианские, эти агапы любви, эти вечери любви, они были ежедневно, когда люди собирались, вместе кушали, после службы. Это действительно были вечери любви, это было необыкновенное общение. Вот это мы утратили. Но я думаю, что в конце концов это все будет не все сразу, надо быть терпеливыми. Я в это верю, во всяком случае. Вы знаете, Ольга Владимировна, да. Наша передача называется «Параллели», как вы знаете. Да, да, да. И, собственно, замысел этой передачи сводится к тому, чтобы установить какие-то общие места, сходства между различными религиями. Да. Дело в том, что многие считают, то есть как бы фиксируются на различиях. Ну, это неправильно. Но как вот мне представляется, надо, да, надо искать сходство. Конечно. И этого сходства между верующими разных конфессий гораздо больше, чем различий. Вы не находите? То есть я не только не нахожу, я нахожу, что они по сути своей, вот сейчас немножко коснемся двух, так сказать, форм религии и перейдем к вашему вопросу. Ведь в каждой религии есть внешняя сторона, которая разнится. Вот внешняя сторона, она очень разная. Ритуальная. Ритуальная, да. Она очень разная. У нас службы одни. У католиков немножко по-другому. Но уже христиан коробят от того, что они не поют вживую, а слушают орган сидя. Почему не христиан, они... а православных. Да, православных наших. Да, почему они сидят на службе? У них немножко по-другому, да. У баптистов вообще, так сказать, отсутствует таинство священства, у них есть проповедники. Они собираются, просто читают Евангелие, там обсуждают. У них своя традиция. Но Бог-то един. Бог-то един. И есть суть религии. Суть. А что такое суть? Суть – это та самая аскеза, о которой говорил нам Христос. То есть это самоограничение. Исправляя себя, вычищая из себя все свои несовершенства, а для этого нам даны в православии таинства, у нас есть 7 таинств, в других религиях есть свои какие-то моменты очищения, то есть это моменты уже тайные, эзотерические, это зерно каждой религии, и оно абсолютно одинаковое. В любой религии, если вы глубоко заинтересуетесь, ну просто посмотрите книги, обычные книги, посмотрите Коран, посмотрите Новый Завет, посмотрите Ветхий Завет и почитайте вот дивные книги, совершенно изумительные книги. Вайшнавские. Вайшнавские, да, вы увидите, что суть абсолютно одна. Никак... Я вот 2 недели, когда я попала на этот канал, я слушала все время наш канал «Христианский церковный общественный», а потом вдруг я услышала этот канал, я настолько заинтересовалась им, что я теперь перешла на этот канал, потому что я очень много новой информации получила, необходимой для себя. У меня были такие тупиковые вопросы, где ответ я получил только вот на этом канале. То есть я просто сидела и пристрастно, я признаюсь, пристрастно сверяла, а расходится ли это с христианством? А расходится с православием? Никаких расхождений ни в чем я не нашла. А я, в общем, довольно серьезно этим занимаюсь. У меня, так сказать, это все, я неплохо, так сказать, знаю Евангелие, я его ежедневно читаю. Все это у меня в голове так сидит прочно. Никаких расхождений я не увидела. Вы знаете, я поделюсь своим опытом. Дело в том, что когда я тоже впервые начала читать ведическую литературу, я по-новому пересмотрела, то есть по-новому поняла Евангелие, по-новому прочла его. Я прочла там такие вещи и осознала для себя, которых раньше я просто там не замечала. Это проскакивало мимо. И только после того, как я прочитала вот Бхагавад-гиту, как она есть, только после того, как я прочитала Шримад-Бхагаватам, я начала раскрывать для себя по-настоящему эзотерическую сторону христианства. Я по-настоящему поняла подвиг Христов. Я как-то вот по-новому осознала то, что знала, казалось, на головном уровне, на ментальном, давно. Вы знаете, я с вами совершенно согласна, потому что я всего 2 недели вот слушаю все это, и у меня уже и расширилось, и углубилось, и обогатилось, оно засверкало просто, вот мое христианство, оно засверкало. Я тоже очень многое поняла. То, что между строк там написано, здесь это просто расшифровано. Чем этот канал совершенно необыкновенен, тем, что здесь все объясняется, нет запретных вопросов. На любой вопрос ты можешь получить ответ. И это ответ не какой-то там, понимаете, вот от себя. Это действительно ответ духовный. Это ответ не душевный. Я бы это почувствовала. Это ответ духовный. То есть идущий от священных писаний. Это идущий сверху. Это то самое зерно, которое нас объединяет. И то, я с вами совершенно согласна, Юлия Николаевна. Абсолютно. Вы знаете, вот, например, такая проблема, которую мы все время проповедуем и говорим все время об этом. Мы говорим о том, что в наше время, в наш век, мы называем его Кали-юга, то есть железный век, тяжелый век, трудное время. Такой тяжелый, такой. И мы проповедуем учение Господа Чайтаньи. Это воплощение Бога, которое было в Индии в 15 веке, 5 веков тому назад. Последнее воплощение. Последнее воплощение Господа. И мы, Господь Чайтанья говорил, что в наше время, вот то, которое мы сейчас живем, он точно предсказал всё настолько. Да, и он сказал, что в наше время нет другого способа, как воспевать святое имя Бога. Потому что люди очень уже падшие и очень уже никуда не годные. Так ведь то же самое происходит в христианстве, разве не так? То же самое, да. То же самое происходит и в христианстве. Расскажите, как христиане воспевают святое имя Бога. Вы знаете, что здесь опять-таки существует вот чистая внешняя сторона, вот чистое воспевание, когда поются ваши мантры, да, это молитва, она необходима. Это опять-таки вот мы идем от двух ипостаси религии, да, молитва необходима. Но молитва это не внешняя сторона, это глубинная. Нет, но когда мы поем, когда мы стоим в храме, мы поем, у нас песнопение, которое поется всем храмом есть. Когда поет хор, я, например, многое знаю, я пою с хором, потому что я знаю многие. Это воспевание прямое, так сказать, вот слава, те песнопения изумительно красивые, поэтичные, которые это псалмы, это Ветхий Завет, это поются псалмы обычно. Но воспевание имеет еще ведь и второе значение, что пойте Богу, это значит служите Ему, это служение Его. Как служат христиане, исполняя Его заповеди, у нас есть Деколог Моисея, у нас есть две заповеди Христовы, там все очень четко написано. Вот так, если ты христианин, если ты действительно практикующий христианин, если ты любишь Христа, вообще что такое быть христианином? Это не то, что мы повесили красивый крестик на платьице и так какие-то заявляем, да, я христианка, да, я, так сказать, такая. Нет. Любить Христа – это значит, во-первых, лично с Ним встретиться. Вот отец Георгий Чистяков, у нас такой изумительный есть священник на нашем христианском жизни, его многие знают. Да, конечно. Это изумительная личность, это очень чистый человек. И он сказал, что до тех пор, пока не произошла твоя личная встреча со Христом, ты еще не христианин. И моя встреча личная со Христом произошла в прошлом году только, хотя практикую я уже христианство довольно давно. Как я это почувствую? То есть я изучала все это на уровне менталитета. Я читала. Я должна все через себя пропустить. Должна все понять. Я должна все понять. Я читала там различные источники, там и Конфуция читала. И я все, что, так сказать, у меня появилось, я все читала, все изучала. Конспектировала, еще раз возвращалась к этому. Читала Ветхий Завет, читала Новый Завет. Но вы знаете, я не могу сказать, что я любила Бога. У меня не было к Нему чувства личного. Я не понимаю, как можно любить Бога? Ну, я же Его не вижу. Ну, как можно любить то, чего не видишь? Это же, в общем, по-моему, невозможно было. И я Его не любила. Я просто исполняла все заповеди, да, старалась так, как я вот понимаю, как я могла, насколько сил моих хватало. По чувству долга. По чувству долга. И изучала. Мне было очень интересно. Я отбросила все, и я занялась только этим. Интерес мне был необыкновенно. Но моя встреча личная на эмоциональном уровне произошла со Христом вот год тому назад, когда вдруг я почувствовала такую необыкновенную к Нему любовь, что я вскакивала ночью и говорила, Господи, как же они могут жить, люди-то, Тебя не знаю, они ведь без Тебя обходятся, как же это возможно? Сама всю жизнь так жила. Вы понимаете, вот что такое личная встреча со Христом? И вот это чувство, это такая благодать, которая вот по милости Божией не оставляет меня и вот и теперь. То есть вот я всегда настолько с Ним рядом, настолько с Ним за руку, настолько... И я поняла, что Бог — это самый близкий друг, это самое, ну, я даже не знаю, самое надежное плечо, которое всегда рядом, которое никогда тебя не подведет. Он всегда тебя выстроит, он всегда тебе поможет в любой ситуации. И вот сила молитвы, молитва — это ведь в переводе с греческого «беседа», мы недооцениваем великая сила молитвы, обращение к Богу. Просто не храмовая молитва, не ритуальная молитва, а своя личная молитва. Я думаю, что для Него она самая дорогая, потому что Он стремится установить свои отношения с каждым человеком. Мы для Него все дети, все дорогие. Он не делит нас на плохих и хороших, как мы делим друг друга. Этот плохой, этот не очень, этот совсем никуда не годится. Мы для него все дороги, а плохого он любит особенно, потому что он его жалеет. Как одну овцу он пошел разыскивать, оставив 99, да? Вот ему и этого-то овца заблудшая, она дорога, может быть, в большей степени ему, чем... Эти благополучные относительно. Мы все здесь относительно благополучны. Все относительно. Да, да? Поскольку все-таки это материальный мир. Конечно, мы здесь все далеко не совершенны. Это исправительный дом. Да, колония точно совершенно. И к этому нужно так и относиться. Да, старцы говорили, что этот мир, мне очень понравилось определение старчества, что этот мир тюрьма, школа и больница одновременно. Вот мне очень это понравилось, действительно так. И вот личная встреча, личные взаимоотношения с Богом абсолютно реальность, они абсолютно возможны. Нужно просто этого очень захотеть. Надо попросить его. Надо просить его просто обычно, как мы разговариваем друг с другом, как мы разговариваем с друзьями, с близкими людьми. Попросить: Боже, я так хочу тебя полюбить. Ну, пожалуйста, ну вот я хочу тебя полюбить, я хочу тебя почувствовать, я хочу с тобой общаться. И вы это получите. Я вам даю 100% гарантию. Все дело в вашем желании. Вы знаете, у нас рекомендуется воспевать святые имена, то есть повторять мантру. Да. Понимаете, это не просто ритуальное действие. Нет, нет, это и есть наша молитва. Да, это ваша молитва, да. Да, причем согласно ведической философии, согласно священным писаниям, Господь всемогущ, да, это естественно. Безусловно, и Господь проявляется в той форме, в какой Он хочет. Безусловно. Это Его воля. Для Него нет ограничений. Это Его воля. Да. В наш век Он проявляется в форме Своего святого имени. Да. Поэтому это очень сокровенное знание. Очень. И поэтому, когда мы говорим о том, что нужно воспевать святые имена, потому что это и есть непосредственное общение с Богом. Это очищает тебя. Конечно. Даже произнесение этого имени уже тебя очищает. Конечно. Есть же ведь вибрации определенные. Это да, духовная связано. Вибрация, да, которая да, просто да. дает возможность тебе непосредственно общаться с Богом. То же самое у нас. И говорится, что воспевать святое имя нужно в смиренном состоянии ума, в смиренном состоянии сердца, и воспевать святое имя нужно так, как вот когда ребенок взывает к матери. Это должен быть плач ребенка, взывающий да, к матери. То да. есть вот в таком состоянии, так, а мы все... когда вы молитесь, да. тогда Господь не может не услышать. Безусловно, совершенно правильно. То есть нужна искренность. Да. Искренность и большое желание. Это самое главное. И большое желание. И тогда все будет, все состоится, ваша личная встреча, и вы будете услышаны, и все будет, и вы просто почувствуете, что так, что Бог — это личность, это не нечто отвлеченное, это личность, и это очень дорогое существо, очень дорогое. Это правда. И знаете, Ольга Владимировна, я хотела вот о чем спросить. Я говорю сейчас с вами, это еще вот для меня очень важный разговор, поскольку вы как бы подтверждаете и мой личный опыт, мой я личный очень рада, духовный опыт. Что они совпадают. Вы знаете, вот что на самом деле, почему я с такой жадностью в свое время накинулась на ведическую литературу, на эти книги? Это произошло потому, что у меня было много вопросов, на которые я не могла ответить, когда я читала и изучала литературу христианскую. Все правильно. Как вы к этому относитесь? Только точно так же. Вот все, что я могла взять, я взяла. Я перечитала массу всяких святых отцов. Вот там 17 век. Там я говорю только о православии. Католических, к сожалению, я не читала. Их надо почитать. У них очень интересные есть свои святые. Все, что я могла достать, я по монашеству очень много литературы читала. Но там, понимаете, там все это практики. Это берется зерно религии, это практика, это путь. А ведь у нас возникает очень много периферийных вопросов, которые не менее важны. Каждый человек хочет объяснения, почему он здесь и кто он такой, куда он уйдет. А мне говорят: тебе это знать не положено. Вот читай себе заповеди и давай, вот, и вот по заповедям, и ничего. Но вы меня извините, Бог видит в каждом человеке тоже личность. Мы для него не букашки, мы для него личности, и если он не навязывает нам своей воли, он всемогущий, не смеет нам навязывать, не разрешает себе навязывать своей воли и проявлять хоть микроскопического насилия, то почему человек мне говорит: а ты вот читай это, а ты не интересуйся этим, что это у тебя, мысли куда-то идут не туда? Они у меня идут. Что я же мыслящ... делать, да? Что с этим делать? Я мыслящее существо, меня это разрывает изнутри. И я начинаю метаться, я начинаю искать ответы. И вот я считаю, что здесь я, и этот канал я слушать стала только потому, что накопились вопросы, которые меня очень мучили. И знаете, как интересно, до того, как я стала слушать, Юлия Николаевна, у вас чудный канал, ко мне пришла моя приятельница, и вдруг она без моей просьбы приносит мне книжку Караваева. Я так удивилась, я вот так поблагодарила ее из вежливости, что она мне ее принесла. Пролистала без всякого интереса. И вдруг... А что это за книга? Книга Караваева, это, я не помню, как она называется, «Жизнь без болезни», что ли. Это его стиль, ну, знаете, кто такой Караваев, да? Человек, который занимался вопросами питания, вопросами правильной жизни, гармоничной жизни. Он тоже был человек религиозный, но он шел тоже вот от вашей, так сказать, он не по христианскому пути шел. Он шел нетрадиционно, да. И когда я вторую часть книги открыла, я вдруг поняла, почему она мне принесла эту книжку. Там были ответы на мои вопросы, которые я мучительно искала. Он там все пишет, как надо правильно жить духовно, он пишет о духе, о гармонии и так далее, и так далее. То есть я получила ответ вот через эту книжку, а потом я стала слушать Кришналоку, тут уж я просто все получила. Потому что такое счастье в моей жизни, такое счастье в мою жизнь вошло. Так что нет, не может быть такого, чтобы у человека возникал вопрос, и ему говорили, нет, это вопрос запретный, тебе это знать не надо. Нет запретных знаний, нет этого. Раз у человека возник вопрос, ему надо обязательно на него ответить. Почему люди уходят в секты? Только поэтому. Там им все объясняют. Может, объясняют неправильно, но объясняют. А вам не кажется, что вот это как бы сокрытие знания, это вот сокровенное знание, которое существует наверняка в нашем старчестве, правда, вот конечно, в русском старчестве есть, да. И в монашеской жизни, да, существует. Да, но это вот когда сам человек в своем духовном опыте постигает какие-то истины, он старался или старается скрыть это, он не делится часто даже своим духовным опытом. Вот это существует ведь такой, ну, как это лучше назвать? Это, мне кажется, неправильно понимаемое смирение. Вы знаете, Юлия Николаевна, наверное, это зависит просто от самого человека. Вот я, например, человек очень открытый по своей натуре. Я очень часто от этого страдаю. Я даже на исповеди прошу, чтобы Господь как-то немножко прикрыл, чтобы я немножко стала такая более сдержанная. Я очень открытая, и я считаю, что это глубоко неправильно. Если я что-то получила, я обязана отдать. Мне дается это не для того, чтобы я себе это хранила. Это тот самый талант, который не пущен в рост. Он зарыт в землю. Ведь знания, которые мне, например, даны, это ведь не просто так они мне даны. А скольким людям я помогла прийти, обрести Бога? На сколько вопросов я помогла им ответить? Потому что у меня сложилась жизнь тоже не просто так. А сложилась жизнь таким образом, что я сейчас уже могу заниматься такой роскошью, как постигать себя. Это роскошь в наши дни. И у меня есть на это время. У меня есть литература, у меня есть возможности. Я живу одна, мне никто не мешает. И у меня в доме как бы клуб существует. То есть приходят люди, вот мы исключительно на духовные темы, потому что люди жажда колоссальная. И все, что я имею, я тотчас моментально бегу всем своим приятелям. Ты знаешь, а я вот узнала вот это еще, а вот на этот вопрос вот этот ответ я моментально... Я не понимаю, почему надо скрывать. Надо делиться, обязательно делиться надо. Вы знаете, в Бхагавад-гите, книге, которая написана его божественной милостью Шрилой Прабхупадой, в комментариях к одному стиху он пишет о том, что такое сострадание. И вот он говорит о том, что сострадание – это не просто пытаться там помочь какому-то человеку, проявить милосердие. Сострадание в первую очередь заключается в том, чтобы поделиться с ним духовным знанием. Безусловно. Потому что невежество… Это высшая форма, конечно, сострадания. Это высшая форма сострадания. А почему мы страдаем? Потому что мы невежды. Только поэтому, конечно, мы страдаем из-за невежества. Конечно. Мы страдаем, потому что мы не знаем. Мы не знаем этих духовных законов. Мы постоянно их нарушаем. Так вот, кто узнал, так уж поделись с людьми, которым просто некогда, у них семьи, им некогда этим заниматься, вот моим приятелям, друзьям, им некогда этим заниматься. И я постоянно, у нас, если мы не можем встретиться, я им по телефону звоню, говорю, ты знаешь, я вот поняла, почему у тебя такая ситуация, вот попробуй сделать вот то-то, то-то. А она говорит, да, ты знаешь, действительно, я попробовала, мне это помогло. Как же скрывать? Как же можно это скрывать? Это просто преступление скрывать. Спасибо вам огромное, Ольга Владимировна, что вы пришли к нам, нашли время посетить нашу студию. И я очень надеюсь, что это не последний раз. Я думаю, что мы продолжим наши беседы в эфире, продолжим наш межконфессиональный диалог. Я с большим удовольствием это сделаю, с огромным. Спасибо вам. Дорогие друзья, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Я хочу вам напомнить, что сегодня на мои вопросы отвечала Ольга Владимировна Ильина. Вернее, даже она не отвечала на вопросы, а мы вели с ней беседу. Если у вас возникли какие-то вопросы, либо предложения по поводу того, что вы хотели бы услышать в такого рода беседах в нашей рубрике «Параллели», пожалуйста, пишите нам. Я напомню адрес: Москва, 123-308, абонентный ящик 29. Мы будем ждать ваших писем. Ну а теперь мы прощаемся с вами. До свидания, спасибо. Всего вам самого доброго. И до скорых встреч на волне радио Кришна Лока.